Я вас что-то не понимаю. Будь я твоего возраста, я тоже не поняла бы. Она помолчала, вглядываясь мне в лицо. Джей Хара, я плохо тебя знаю. Однако вместо того, чтобы объяснить свои последние слова, она принялась разглядывать штопор с пузырем на конце. Эта штуковина даст нам доступ к звездам? Ну, может быть. За свою жизнь я видела и более странные вещи. Она протянула руку, словно собиралась взъерошить мне волосы, как делала, когда я был маленькой. Но на этот раз не стала. Вместо этого она прикоснулась к моей щеке. «Еще месяц-другой, и я совсем перестану узнавать тебя», — сказала она. «Наверное, это хорошо. Ладно, последи за событиями здесь и дай мне знать, если что-то случится. Я пойду отдохну». Она вышла, оставив меня наедине с невеселыми размышлениями. Вот она изменилась, это точно. Доктор Эйлин, которая всегда была неизменной, как сами звезды. Я подошел к большому, чуть вогнутому зеркалу, установленному у входа на мостик, чтобы входящие и выходящие люди не сталкивались. В нем отразилось мое лицо, уменьшенное и искаженное. Я вытянул руку. Рукав куртки был мне короток дюйма на три. Это была та самая куртка, которую шила мать накануне нашего отлета. Тогда она была мне в самый раз. Не знаю, сколько я проторчал перед зеркалом. Я всего-то хотел быстро глянуть и вернуться к пульту. Но при взгляде на аккуратно простроченный рукав в голову мою почему-то полезли воспоминания. Вечер на кухне в нашем доме на озере Шилин, долгие дни со старым дядюшкой Тоби, мои тайные плавания в Молдун — все это было не просто в другом мире, это было в другой вселенной. Когда я опомнился и вернулся к дисплею, я обнаружил, что в этой вселенной кое-что происходит. Корабль сверхскорости повернулся острием штопора прочь от Кухулина. Кольца фиолетового света пробегали по нему, срывались с острого конца и улетали куда-то в космос. Они что, решили включить сверхскорость без меня и доктора Эйлин? Впрочем, сияние вскоре прекратилось. Корабль сверхскорости вновь неподвижно висел на тросах. Спустя минуту из его кабины выплыло несколько фигур в скафандрах. Они покружились вокруг штопора, осматривая его, и полетели к шлюзу Кухулина. Об этом стоило рассказать доктору. Уже в третий раз за последние несколько часов я ринулся на верхний ярус. Дверь каюты доктора Эйлин была открыта, и я вошел без стука. Они с Мел сидели за столом, а напротив них, спиной ко мне, мужчина в синей куртке, космолетчика. Я испуганно замер. Человек обернулся, и я узнал Дункана Уэста. «Дядя Дункан!» Он улыбнулся, словно мое появление здесь было самым обыденным делом. «Я тут принес доктору Эйлин добрые новости. Корабль, что вы с Джимом Свифтом нашли, и впрямь корабль сверхскорости, это точно. И на первый взгляд в рабочем состоянии». При всем этом дядя Дункан оставался совершенно спокоен. «Да что там, перевернись вся вселенная вверх тормашками!» Он оставался бы спокоен и тогда. «Его уже испытывали?» — спросил я. «Я видел какие-то лиловые кольца. Стартовать на нем отсюда из ушка — это было бы рискованно. То, что ты видел, — лишь подготовительные операции». В это мгновение переборки Кухулина задребезжали, нас сильно тряхнуло. «Это мы включили двигатели», — объяснил дядя Дункан, — «вернее, то, что от них осталось. Мы выйдем из ушка с кораблем сверхскорости на буксире. Я-то пришел передать приказ капитана. Пока мы будем выходить из ушка, всем оставаться в каютах. Вам объявят, когда мы выйдем в открытый космос». А до тех пор не беспокойтесь. Дункан вышел из каюты, но пошел не на мостик, а к себе. Доктор Эйлин не без зависти посмотрела ему вслед. «Знаешь, куда он пошел?» «Нет», — ответила Мэл. «Вздремнуть», — сказал я. «Его эта тряска не беспокоит. Равно как и то, что к борту Кухулина привязан корабль сверхскорости», — добавила доктор Эйлин. «Знаешь, что говорит твоя мать, Джей?» «Что дядя Дункан ест больше и спит крепче всех, кого она знает. Вот бы и нам так». Доктор Эйлин поднялась с места. «Я сама пойду прилягу, пока совсем не развалилась. Вы можете оставаться здесь, если хотите. Вы мне не мешаете». Она ушла в одну из спален. Мы с Мэл остались сидеть, глядя друг на друга. Доктор Эйлин и впрямь была не в себе, если разрешила Мэл оставаться. Куда она могла пойти? Мы вошли в другую спальню и закрыли за собой дверь. Мэл выключила свет, и мы залезли в койки, стоящие рядом друг с другом. Мы молчали так долго, что я решил было, что Мэл уснула, несмотря на непрекращающуюся тряску. Я позавидовал ей. Последние 20 часов нам было не до отдыха, но и теперь мой мозг отказывался выключаться. Я заново переживал открытие базы, наш безумный полет. Руки мои снова были на клавишах управления катером. «Джей!» — тихонько окликнула меня Мэл. «Что?» — очнулся я. «Что со мной теперь будет?» «Тебе будет хорошо. Девушкам и женщинам вообще хорошо на Эрин. С ними обращаются как с величайшей драгоценностью, если они только сами от этого не отказываются, как моя мать. И потом мы вернемся богатыми. Ты сможешь летать на Пэдди на удачу так часто, как захочешь». В темноте я не мог разглядеть выражение ее лица, но изданный ею звук был полон презрения. «Я не думаю об Эрине или о Пэддиной удаче. Я боюсь того, что будет завтра, послезавтра. Если Кухулин и впрямь так плох, как говорят, он не сможет лететь на Эрин. И ты сам видел корабль сверхскорости. Он, может, и долетит до Эрина совсем быстро, но где мне в нем прятаться?» Мэл была права. А я, идиот, об этом и не подумал. Правда, доктор Эйлин тоже могла бы беспокоиться об этом. Но все же только я виноват был в том, что разрешил Мэл идти со мной к катеру и остаться в нем. Жаль, что я не прогнал ее тотчас, как мы вышли к катеру. «Ну?» — спросила Мэл. «Я поговорю с Дэнни Шейкером. Он наверняка что-нибудь придумает. Ты хочешь сказать, что сам ничего придумать не можешь? Возможно, все не так страшно. Может, движки Кухулина еще можно починить?» Мэл ничего не ответила. Вместо нее ответ дали сами двигатели, тряхнувшие корабль особенно сильно. Но больше мне предложить было нечего. Так мы и лежали в полной, почти осязаемой темноте. И, наконец, я сделал то, что давно было пора. Уснул.